На работу в понедельник, похуй, сука, я бездельник. На работу в понедельник, похуй, сука, я бездельник. Если хочешь меня видеть, заплати мне эти деньги. Заплати мне эти деньги, мы увидимся на сцене. Не открывай окно, а то выйдет антидот. Законодатель мод, я словно Трэвис Скотт. Выгляжу как Эмма, иногда выгляжу как Гот. В черном с ног до головы, Хэллоуин и Новый год. Неважно, время года не волнует никого. Прибыль поступает ко мне все равно. Если я на этой сцене, я скажу тебе одно. У меня в карманах деньги, так мы заведено. На моих купюрах свет, но в моей душе темно. Не подходи ко мне, когда мы курим дерьмо. Хочешь Майя Ярославля, тебе выстрел в лицо. Трахал суку с ног до головы, укутана в кинзо. Не выходи из комнаты хрустальных дворцов. Нет, ты раб системы, а я тот, кого зовут творцом. Смотри в мои глаза, и я опять полуживой. В душе я старый ниндзя, хоть и с виду молодой. Я выгляжу как моя сука, она выглядит как я. Нахуй друзей, у меня есть семья. Нахуй мигалки и меня не поймать. Паблик Enemy один, я не стану убегать. Мои бабочки уже у них в животах. Я не о любви, я говорю о ножах. А от нашего товара ты умрешь на отходах. Тебя бросает дрожь, когда ты видишь мой отряд. Мода на сиропы, но они не пьют сиропы. Гликодин в моем желудке и эмали вотер. Я не знаю и я не хочу узнать, кто ты. Дети интернета, вы зависимы от моды. Нахуй это поколение дегродов. Надо было вас убить сразу после родов. Нахуй это поколение айфонов. Я трепую, где ковры, звони на Моторолу. Никогда не работай, никогда. Слышишь? Я знаю, как ты существуешь, чем ты дышишь. Иди против системы, не пытайся быть тише. Никогда не работай, никогда. Слышишь? На работу в понедельник, похуй, сука, я бездельник. На работу в понедельник, похуй, сука, я бездельник. Если хочешь меня видеть, заплати. Заплати мне эти деньги, заплати мне эти деньги, мы увидимся на сцене. На работу в понедельник, похуй, сука, я бездельник. На работу в понедельник, похуй, сука, я бездельник. Если хочешь меня видеть, заплати мне эти деньги, заплати мне эти деньги, мы увидимся на сцене. Плати.